733-я ночь. Когда же настала 733-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда старуха увидела главного евнуха, который приближался со своими слугами, ее охватил величайший страх, и она воскликнула: „Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. Пропали наши души сейчас, нет сомнения“». И когда главный евнух услышал слова старухи, его охватил страх, так как он знал ярость царевны и знал, что отец под ее властью. Может быть, царь велел няньке взять свою дочь с собой, чтобы исполнить какое-нибудь дело, и не хочет, чтобы кто-нибудь о ней знал, — сказал он про себя. «Если я стану ей противодействовать, у нее в душе будет из-за меня нечто великое, и она скажет: „Этот евнух встал передо мной, чтобы раскрыть мои обстоятельства, и постарается меня убить. Нет мне нужды до этого дела“». И он повернул назад, и 30 евнухов вернулись с ним к воротам дворца и отогнали людей от дворцовых ворот. И тогда старуха вошла и поздоровалась с ними головой, и 30 евнухов встали из уважения к ней и возвратили ей приветствие. И старуха вошла, и царевич вошел сзади, и они входили в разные двери и прошли через все помещения, и покрывал их покрывающий, пока они не дошли до 7-й двери. А это была дверь самого большого дворца, в котором находился царский престол, и через нее можно было пройти в комнаты наложниц, помещение гарема и дворец царской дочери. И старуха остановилась там и сказала: «О, дитя мое, вот мы пришли сюда, да будет же хвала тому, кто привел нас к этому месту. О, дитя мое, встреча придет к нам не раньше, чем ночью, так как ночь — покров для боящегося». «Ты права. Как же ухитриться?» — спросил царевич, и старуха сказала: «Спрячься в этом темном месте». И царевич сел в колодец, а старуха отправилась в другое место и оставила юношу в колодце до тех пор, пока день не повернул на закат. И тогда она пришла к нему и вытащила его из колодца, и они вошли в ворота дворца и входили в двери, пока не подошли к комнате Хаятан-Нуфус. И нянька постучала в дверь, и вышла маленькая невольница и спросила, кто у дверей. И нянька ответила: «Я». И тогда невольница вернулась и спросила у своей госпожи позволения няньке войти. И царевна сказала: «Открой ей и дай ей войти и тому, кто с нею». И оба вошли. И когда они явились, нянька обернулась к Хаятан-Нуфус и увидела, что та уже приготовила помещение и расставила светильники, и покрыла скамеечки и портики коврами, и положила подушки и зажгла свечи в золотых и серебряных подсвечниках. И она поставила трапезу и плоды и сладости, и зажгла мускус, алоэ и амбру, и села среди свечей и светильников, и свет ее лица был сильнее всего их света. И, увидев няньку, она спросила: «О, няня, где возлюбленный моего сердца?» И старуха ответила: «О, госпожа, я его не встречала, и мой глаз не падал на него, но я привела к тебе его сестру по отцу и по матери». «Что ты, бесноватая? Нет мне нужды в его сестре. Разве когда болит у человека голова, он перевязывает себе руку?» — воскликнула царевна. И нянька ответила: «Нет, клянусь Аллахом, о госпожа, но взгляни на нее, и если она тебе понравится, оставь ее у себя». И она открыла лицо юноши, и когда царевна узнала его, она поднялась на ноги и прижала его к груди, и они упали на землю, покрытые беспамятством на долгое время. И нянька брызнула на них розовой водой, и они очнулись. И царевна поцеловала его в уста более чем тысячей поцелуев и произнесла такие стихи: «Посетил любимый сердце в темноте. Я стояла в уважении, пока сел. Я сказала: „О, желанный, о мой друг, не боялся стражи, ночью ты пришел“. Он ответил: „Я боялся, но любовь вздох последний мой и душу отберет. Обнялись мы и лежали так с часок. Безопасно тут и стража не страшна. Встали мы, дурного не свершив совсем, отряхнули платье, грязи нет на нем“». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.